427, август, 2. Сознательное усовершенствование человеческого аппарата должно быть первейшей обязанностью человека, ибо только этим путем недостижимое становится достижимым. Аппарат этот сложен необычайно, он семеричен, начиная с плотного тела, через все оболочки, временные и сменяющиеся при цикле каждого воплощения, он завершается несменяющимся огненным телом. Физическое тело оформлено, астральное – почти, ментальное – далеко не у всех, и огненное – только у очень немногих. Задача оформления всех тел человека запланирована эволюцией сущего. И усовершенствование аппарата человеческого становится целью земного воплощения ученика со всеми его надземными и далеко идущими следствиями. Каждодневность дает большие возможности, каковыми бы ни были условия жизни, ибо огненному устремлению духа не может препятствовать ничто. Дух над всем и ведет мысль. Истинную свободу и победу над временем и пространством дает овладение оболочками, позволяя сознательное проявление в тонком, ментальном и огненном телах в соответствующих сферах пространства на всех планах. И незаметная и, казалось бы, скучная работа над собою, а следовательно и над своими проводниками, приводит к сияющей, полной чудеснейшими возможностями победе над миром. Цель этой победы – служение человечеству и служение свету. Владыки к этой победе ведут тех, кто навсегда и бесповоротно отдал свое служение иерархии света. 428.